Глава 22. Ну все, туристы стопроцентные покойники. Хотя, если повезет, может, кого и смогу спасти. Правда, придется обойтись без чертила, а то благодарные ребятки с радостью сообщат, куда следует, а меня потом повесят, где положено. Впервые в жизни я не входил в разлом, а вбегал туда на всех парах. На удивление, тьма быстрее не расступилась, а выкинула меня с другой стороны, ровно через отведенный интервал времени, как будто локация прогружалась. Выбежав из черноты, я попал в лес, из которого и вошел в разлом. Правда, повсюду стоял густой черный туман, из-за чего обзор сводился к минимуму. Туристов видно не было, зато было слышно. В тумане звук распространялся эхом, и было сложно понять, куда попаданцы отправились. Деревья почерневшие, посыпаны чем-то похожим на пепел. Земля словно снегом укрыта, а на этом снегу четкие отпечатки ног. К сожалению для туристов, отпечатки были не только человеческие. Далеко впереди послышался истошный визг. «Ребята, вы где? Мне страшно!» — кричала молоденькая девчонка. «Света, стой на месте! Мы тебя найдем!» «Игорь, скорее! Я сейчас умру от страха!» Игорь ответил своей возлюбленной громким бульканьем. Судя по звуку, ему либо перерезали глотку, либо прошили легкие, и он сейчас тонет в собственной крови. Я рванул вперед, перепрыгивая через черные бревна. Каждый шаг поднимал в воздух ворох серого пепла. Голоса становились все ближе. Теперь кричала не только Света, но и еще десяток глоток. Часть криков затихала, чтобы потом разразиться новыми воплями. Обострив восприятие до предела, я несся через чащу, уворачиваясь от веток. Деревья росли совсем плотно, да и туман сокращал видимость до 1 метра, из-за чего вечно приходилось уклоняться от шипов, норовящих выколоть глаза. Пробежав пару сотен метров, почувствовал впереди 7 энергетических сгустков. Явно не демоны. 1 сгусток слева и еще 6 прямо передо мной. Сначала спасу одиночку. Вылетев из тумана, я испугал девочку так, что она выдала ультразвуковой крик, потеряла сознание, перемазанная сажей, колено сбито до крови, а где-то как будто в клуб собралась, а не на природу. Закинув девчонку на плечо, побежал за оставшимися туристами, которых осталось всего лишь 5. Спасенную мной явно звали Света. Она бездыханно болталась позади, заставляя бежать еще осторожнее и медленнее. Мать ее так. Пожалел, что живые объекты нельзя запихивать в инвентарь. Было бы удобно. А вот и оставшиеся в живых. 3 парня и 2 девчонки. Парни грозные, с палками наперевес. Один и вовсе опустил эту палку мне на голову. Правда, не успел немного. Удар в висок отбросил его на землю. «Костя, он Сашу убил. Мне страшно!» — запищала белобрысая сопля с впечатляющими формами. «Серега, заходи справа!» — рыжий парень закатал рукава, не упуская камни из руки. «Отставить, молокососы!» — рявкнул я, заставив отважных рыцарей дернуться и выронить свое оружие. «Ты! Сюда, быстро!» Белобрысая, поднявшая ранее панику, заливаясь слезами, пошла в мою сторону. «Да не реви, дура! Вот ваша подруга! Приведите в чувство! И воителя с земли поднимите!» «Мужик, а ты кто такой?» «Я твой спаситель, а может и нет, как пойдет. Вы выживете, только если будете меня слушаться. Иначе шансы ваши невелики. Где остальные?» «Не знаю. На нас какая-то тень напала, начали убегать, и все потерялись». «Игорь где?» «А вы его знаете?» «Конечно знаю. Он брат мой двоюродный». «Правда?» «Нет же, идиот. Вы на всю округу так орали, что не запомнить ваши имена было сложно. Где он?» «Пошел Свету искать, а потом пропал». Свету наконец-то привели в чувство. Белобрысая дергала ее за плечи и тем самым вернула в сознание, а вот воителю пришлось несладко. Огромный детина, ранее готовившийся меня атаковать, подошел к рыжему и, приподняв его за ворот, дал ему такие оплеухи, что сотрясение было гарантировано. Пока мы знакомились и выясняли, кто кому будет подчиняться и как дальше жить, из тумана вышла фигура. «Игорь, ты живой?» — зарычала Светка и кинулась ему на грудь. «Да, Свет, все хорошо», — сказал парень и добродушно улыбнулся. «А это кто?» «О, привет, меня Станислав зовут. Я помогу вам выбраться», — сказал я, отстраняя Свету левой рукой. Девочку убрал за спину, а парню протянул правую руку для пожатия. Левая рука за спиной ощутила материализовавшийся в ней меч. «Спасибо, а то мы заблудились, непонятно, куда идти». «Да, я покажу направление». «Думаю, тебе прямо в ад». Лицо парня исказило гримаса ужаса, а через секунду клинок храмовника отделил его голову от тела. Удивительно, что труп не прекратил дергаться, а еще с большей силой начал конвульсировать, упав на землю. Кровь, пульсируя, вырывалась наружу из перерубленной шеи. Тело колотилось, как припадочное, поднимая в воздух клубы пепла. А друзья убиенного орали благим матом. «Сука! Он убил Игоря! Не подходи! Не подходи, тварь!» Орали все без исключения, кроме Светы. Она снова потеряла сознание. «Блин, нехорошо получилось. Если бы я сразу всех оповестил о том, что перед нами перевертыш, то он успел бы оторвать голову Светке. Тихонько убил демона. В итоге все равно все пошло наперекосяк». «Да заткнитесь вы! Смотрите, он уже меняет свою форму. Это демон!» «Ага, кто бы меня слушал». Истерика заставила туристов действовать необдуманно. «Это ты, демон! Ты убил Игоря! Мальчики, я не хочу умирать, а!» Заорала белобрысая, схватив под руку за руку и бросилась на утек, забив на упавшую в обморок Свету. Огромный детина побежал за ними следом. А вот рыжий и его толстый друг остались на месте, сжимая палки. «Бегите! Мы вас прикроем! Ну все, сука, второй раз! Я твой удар не пропущу!» — прошипел рыжий, сплюнув кровь. «Бестолочь! На, посмотри на своего Игоря!» Я пнул отрубленную голову к ногам парней. Взмыв воздух, голова сделала пару оборотов и вонзилась в землю рогом, росшим промеж глаз демона. «Это что за херня?» — испуганно вскрикнул рыжий. «Это друг, которого ты защищаешь». «Это не Игорь». «Бинго! Это демон, как я и сказал. А теперь палку опусти, полудурок. И друг твой пусть не выделывается. Может, тогда выжить сумеете». «А как же Саня?» Вдали раздался визг. Следом за ним послышался звук, с которым точат лезвие. «Жик!» И все затихло. Прислушался к восприятию. Три энергетических следа превратились в шесть более мелких. Судя по всему, беглецов разрубили пополам. «Сани больше нет». «А Марьяшка? Алика?» «Ты сам знаешь ответ». «Я что, я их родителям скажу? Это я ведь их с нами в поездку взял». Прошелестел рыжий, смотря на меня умоляющими глазами. «Малец, не о том ты сейчас думаешь. Надейся, чтобы мне не пришлось твоим родителям говорить о том, что их сына больше нет». «Да, мотиватор из меня так себе». Пытался подбодрить, но еще больше жути нагнал на пацанов. «Все, заткнулись оба». «Но я ведь и так молчал». «Вот и продолжай в том же духе. Ваша работа — таскать за собой эту даму. Под юбку не заглядывать, фигуру на ощупь не проверять, далеко от меня не отходить. Делать только то, что я скажу. Вопросы?» «Станислав, я все понял», — кивнул рыжий. «Я же сказал заткнуться. Кивка было бы достаточно. И еще одно. Как вы уже понимаете, мы можем снова встретить перевертыша. Если встретим, то, скорее всего, на ваших глазах умрет еще один ваш знакомый. Не пугаться, вести себя разумно. Если что-то не нравится, можете валить в туман и там сдохнуть. Этим вы повысите мои собственные шансы на выживание. Вопросы?» Парни отрицательно закивали головами. «Ну, отлично. Хватайте Светку и двинули». Восприятие отказывалось охватывать площадь больше 20 метров. Но и там было на что посмотреть. Нас окружило плотное кольцо демонов. Готовится напасть? Ну что ж, милости просим. Как культурный гость, я не мог прийти без подарка. «Серп ветра. Внимание, потеряно 90 единиц маны. Осталось маны 50 из 150. В тумане появилась горизонтальная прорезь, которая очень быстро затянулась. Уведомление сообщило о четком попадании. «Получено 1207 опыта. Поглощена одна душа. Получено 1104 опыта. Поглощена одна душа. Получено 987 опыта. Текущий опыт 57859 из 80180. Поглощена одна душа. Свободные очки поглощенных душ 81». «Минус три твари. Что ж, неплохо. По крайней мере, я отсрочил нападение, так как кольцо, сжимавшее нас, стало шире. Отступают твари. Это хорошо. Мне бы найти открытый участок, не затянутый туманом. Вот там можно было бы разгуляться». Оказалось, что метка смерти в тумане бесполезна. Энергетические сгустки были довольно крупными, куда стрелять непонятно, а количество выстрелов ограничено. Беда, печаль. Сделал пару залпов в молоко. Увы, все мимо. Мои носильщики пыхтели позади, обливаясь потом. Девочка только с виду казалась субтильной. А вот попробуй ее взять и потаскать через коряги, так сразу изменишь свое мнение о ее субтильности. Из тумана вышли две женщины. На вид лет 30. Одна претендовала на звание красотки, а вторая немного полновата. «Тамара Павловна, Виктория Алексеевна, вы живы?» «Константин, ты чего глупости говоришь какие-то? И вообще, где вы шлялись? Мы вас уже устали искать. Что со Светой? Опять на диету села и сознание теряет от каждого чиха». Восприятие любезно сообщило, что среди новых знакомых перевертыш только один. И это красотка Тамара Павловна. Она стояла за спиной Виктории, стараясь не отсвечивать. Использует полненькую как приманку. «Тамара Павловна, подойдите. Свете нужна ваша помощь», — улыбнулся я и указал на обморочное тело. «Что? Но я не врач. Чем я могу ей помочь?» Перевертыш за секунду сориентировался в ситуации и понял, чем пахнет. «Света в порядке, я просто хочу, чтобы вы за ней присмотрели». «А кто за нами присмотрит?» — повысил голос перевертыш и посмотрел назад в поисках пути для отступления. «Я ей присмотрю», — сделав шаг вперед, я ощутил, как в лицо бьет тугая струя крови. Перевертыш пробил кулаком грудь Виктории Алексеевны. Когтистой лапой сокращалось еще живое сердце преподавателя. «Еще пара ударов, и она умрет, а я снесу голову проклятой твари». Рванул вперед, но перевертыш пнул в мою сторону труп преподавателя и отскочил по направлению к туману. Откатившись влево, я прицелился в затылок твари. Перевертыш успел выкрикнуть: «Вы все сдохните, проклятые твари!» перед тем, как стальной конус прошил его череп насквозь. Метка смерти. Потеряна 1 единица поглощенных душ. Осталось 80 душ. Получено 1424 опыта. Поглощена 1 душа. Свободные очки поглощенных душ — 81. Поднявшись на ноги, почувствовал, как восприятие орет о том, что со всех сторон на нас ринулись демоны. «Пацаны, ко мне, живо!» — окрикнул я Рыжего и его товарища, но их ответ мне не понравился. Повернувшись, увидел, как десяток черных пятен скользит по пеплу, приближаясь к пацанам. Из каждого пятна появилась серая фигура, похожая на человеческую. Правда, вместо рук у этих уродов были клинки. Появившиеся выродки ударили черными лезвиями, прошив 2 мальчишек насквозь. «Ха-ха-ха!» — прохрипел Рыжий. Лицо искажено болью, кровавая слюна бежит по подбородку. «Сраные демоны! Всех порешу!» Как будто услышав мою ярость, демоны сделали следующий шаг. Лезвия дернулись в разные стороны, разрывая плоть ребят на кусочки. Хруст костей, чавканье раздробленной плоти и мерзкий шепот рогатых: «Смерть, смерть, вы все сдохнете!» Я собирался сократить расстояние с тенями и перебить выродков, но они сами поперли на меня. Лезвия, чем-то напоминающие костяные, выстреливали мне в грудь со страшной скоростью. Я едва успевал уклоняться. Одна тварь, вторая, третья. Укол на отскоке, парировал удар в грудь. Краем глаза замечаю, как тени побежали по пеплу, беря меня в кольцо. Но ничего, сейчас разорвем оцепление. «Серп ветра. Внимание, потеряно 90 единиц маны. Осталось маны 50 из 150». Две тени развалились, разрубленные по диагонали. «Получено 1321 опыта. Поглощена 1 душа. Получено 1078 опыта. Текущий опыт 61682. Поглощена 1 душа. Свободные очки поглощенных душ 83». Не теряя времени, я нырнул в образовавшееся пространство. Над Светой склонился перевертыш. Разинув зубастую пасть, зверюга собиралась откусить девочке голову. К счастью Света и на горе перевертыша, карающая длань максимально быстро прервала жизнь твари. «Метка смерти. Потеряна 1 единица поглощенных душ. Осталось 82 души. Получено 871 опыта. Текущий опыт 62553. Поглощена 1 душа. Свободные очки поглощенных душ 83. Восстановлено 2 единицы маны. Текущее количество маны 54 из 150. В детстве мы с Мишаней любили рубиться на приставке в игру «Максим Боль». Главный герой расстреливал злодеев пачками. Особенно эпично это выходило, если прыгнуть в бок. Время замедлялось, и ты мог хорошенько прицелиться, чтобы снести злодеям их тупые головы. Вот и я молодецки выпрыгнул вправо и вытянул руку с карающей дланью вперед. 1, 2, 3, 6. 6 выстрелов, 6 трупов. Черная кровь орошает пепел, а я эпично падаю на чертов корень. Твою мать, как же больно. Хорошо, хоть шею не свернул. Последняя тень ускользнула в туман и исчезла из виду. Восприятие разрешило выдохнуть ненадолго, так как в округе демонов больше не наблюдалось. Сел рядом со Светой, прощупал пульс, дышит. Это радует. А еще больше радует то, что она без сознания и не натворит глупостей. Пока есть время, нужно распределить накопленный опыт. Текущий опыт 70 783 из 80 180. Характеристики. Физические 34. Сила 11 плюс 1. Для повышения необходимы 6400 опыта. Ловкость 13 плюс 6. Для повышения необходимо 25600 опыта. Живучесть 10 плюс 4. Для повышения необходимо 3200 опыта. Умственный 41. Интеллект 15. Для повышения необходимо 102400 опыта. Реакция 15. Для повышения необходимо 102400 опыта. Восприятие 11 плюс 10. Для повышения необходимо 6400 опыта. Хватает опыта, чтобы повысить ловкость на единицу. Увы, больше не выйдет. Значит, остальные очки полетят в живучесть. Удар о корень. И тот вышибл из меня 10 единиц здоровья, что не есть хорошо. Поздравляю, ловкость повышена до 14. Потрачено 25600 единиц опыта. Поздравляю, живучесть повышена до 11. Потрачено 3200 единиц опыта. Поздравляю, живучесть повышена до 12. Потрачено 6400 единиц опыта. Поздравляю, живучесть повышена до 13. Потрачено 12800 единиц опыта. Текущий опыт 22783 из 80180. По телу пробежала легкая волна боли. Чувство, как связки растягиваются в режиме реального времени, бесценно. Тело перестраивало сосудистую систему, отчего капилляры в глазах полопались, добавив в черный мир немного красных оттенков. Пролез по трупам в поисках наживы. Как всегда, нашел массу бесполезной требухи по типу желчи теневика, глазного яблока, перевертыша и прочего. Но нашлась и довольно занятная вещица. Доступный лут. Кольцо Воя. Класс снаряжения. Тип редкий. Особенности. Генерирует ультразвуковую волну, которая способна разрушить камень в радиусе 2 метров. Цена использования 70 единиц маны. Вот бы встретить тут голема. Можно было бы провести неслабый тест драйв колечка. Удалось бы им завалить тварюгу. Кругом туман. Вдали раздается стрекот каких-то тварей. Я даже не понимаю, куда идти. Класс! Подождал, пока мана восстановится, и использовал навык картографа. Вибрация пробежала по телу и распространилась вокруг. Через несколько секунд в сознании появилась карта. Вокруг множество деревьев, справа глубокий овраг, через который идет тропа. А вот это интересно. Закинул Свету на плечо и не спеша двинул к оврагу. Попутно нарушил данное себе обещание. Чертила, молча подпали деревья позади и возвращайся, с меня пиво и гамбургеры. Рогатый засранец припомнил, что я еще за прошлый раз не расплатился, но просьбу выполнил. За спиной стало светлее, как будто кто-то фарами светит сквозь туман. А через минуту демоненок в виде красного сияния вернулся в тату. Светка была довольно легкой девчонкой, но вот спускаться во враг с ней на шее было то еще удовольствие. На дне оврага и правда нашлась тропа, которая, петляя, вела вдаль. Сверху разгорался пожар, скрывая нас от возможного преследования. Впрочем, восприятие не фиксировало никаких демонов вокруг. Через 20 минут бега трусцой я вырвался на поляну, в центре которой, сложа руки на груди, меня ждал экзорцист ранга «Эколит».